Глава 7. На следующее утро в 10 часов Кори села в арендованную машину и поехала к воротам высот. Охранник, далеко не такой дружелюбный, как в тот день, когда она приезжала с шефом полиции, долго и надменно разглядывал ее документ, звонил по телефону, проверяя, действительно ли ее ждут, и все это время бросал презрительные взгляды на ее машину. Кори держала себя в руках и оставалась вежливой. Наконец ее пропустили, и она поехала по дороге к клубу и офисам. Вскоре в ложе долины показалась группа зданий, живописных, присыпанных снежком и обвешанных сосульками. Из каминных труб поднимался дымок. Еще дальше, на противоположной стороне засыпанной снегом долины, виднелся массивный грязный шрам ведущегося строительства. Несомненно, новое здание клуба и спа-салон. Девушка смотрела, как работают экскаваторы и погрузчики, как вгрызаются в землю, и не могла не задать себе вопрос, зачем им новый клуб, если и старый прекрасно выглядит. Она припарковалась на площадке для гостей и вошла в здание клуба. Секретарь указала ей на офис Town and Mount Real Estate. Приемная фирма поражала роскошью. Дерево и камень. На стенах ковры навахо, эффектная люстра из оленьих рогов, кожаная мебель ковбойского стиля и каменный камин, в котором горели настоящие дрова. Кори села и стала ждать. Час спустя ее проводили в кабинет миссис Кэрмоут, президента Town and Mount и главы ассоциации высоты. Кори оделась как можно строже. Серый костюм с белой блузкой и туфли на низком каблуке. Она была полна решимости сохранять спокойствие и завоевать симпатии миссис Кэрмоут с помощью лести, обаяния и убедительности. Предыдущий день она провела в упорных поисках компромата на миссис Кэрмоут, следуя правилу Пендергаста. «Если тебе что-то нужно от человека, найди на него какую-нибудь грязь, чтобы можно было торговаться». Но Кэрмоут казалась безукоризненной. Щедрая благотворительница, старейшина пресвитерианской церкви, волонтер местной столовой для бездомных. Кори удивилась, узнав, что в таком городке, как Роарингфорк, есть потребность в кухне для бездомных. И предприниматель безупречной честности. Если кое-кто ее и не любил, а многие даже питали к ней антипатию, то уважали и побаивались ее все. Миссис Кэрмоут поразила Кори. Она оказалась вовсе не старомодной или безвкусной, как можно было предположить по ее имени. Бетти Браун Кэрмоут, а напротив, исключительно привлекательной женщиной, немного за 60, стройной и подтянутой, с прекрасными платиновыми волосами и без косметических излишеств. На ней была одежда высокого ковбойского стиля, индейская жилетка, усыпанная бусинами, белая рубашка, облегающие джинсы и ковбойские сапоги. Дополняла этот облик навахское ожерелье с висюльками в форме цветка тыквы. Стены кабинета были обвешаны фотографиями хозяйки на изумительном белом коне в горах и на ковбойской арене, где она протискивалась через коровье стадо. В углу стоял кулер. В другом углу красовалось великолепное, отделанное серебром седло западного типа со всевозможными прибамбасами. Миссис Кэрмоут с приветливым видом вышла из-за стола, пожала Кори руку и пригласила сесть. Раздражение, накопившееся у девушки за час ожидания, от этого радушного приема начало рассеиваться. «Ну, Кори», — произнесла миссис Кэрмоут с ярко выраженным техасским акцентом, — «я хочу вас поблагодарить за то, что пришли. Это дает мне возможность объяснить вам лично, почему шеф полиции Моррис и я, к сожалению, не можем дать вам разрешение». «Я надеялась объяснить». Но Кэрмоут поспешила пресечь попытку Кори изложить свою позицию. «Буду с вами откровенна. Научное исследование этих скорбных останков в рамках студенческой работы, с нашей точки зрения, является оскорблением мертвых». Такого Кори никак не ожидала. «Каким же образом?» Кэрмоут издала короткий ядовитый смешок. «Моя дорогая мисс Свенсон, как вы можете задавать такой вопрос? Разве вы не стали бы возражать, если бы какой-то студент захотел исследовать останки вашего дедушки?» «Я бы не стала возражать». «Да бросьте, конечно, стали бы. По крайней мере, в тех краях, откуда я родом, мы относимся к мертвым с уважением. Это священные человеческие останки. Кори отчаянно попыталась вернуться к заготовленным ей аргументам. «Понимаете, это уникальная возможность для судебно-медицинской экспертизы. Это поможет правоохранительным органам. Студенческая работа. Вклад в науку. Вы не преувеличиваете немного важность вашего проекта, мисс Свенсон?» Кори глубоко вздохнула. «Ничуть. Это может стать важнейшим исследованием и источником информации по прижизненным травмам, нанесенным крупным хищникам. Когда обнаруживается скелет жертвы убийства, судмедэксперт должен уметь проводить различия между следами зубов хищника и другими посмертными отметинами, с одной стороны, и отметинами на костях, оставленными преступниками, с другой». «Нет, нет, хватит с меня этой китайской грамоты!» Миссис Кэрмут рассмеялась и махнула рукой, словно ничего не поняла. Кори решила сменить тактику. «Это важно лично для меня, миссис Кэрмут, но это может быть важно и для Рорингфорка. То, что связано с этими останками, весьма конструктивно и позитивно. Это окажет положительное влияние на сообщество и на...» «Это не только неуважительно», — твердо сказала Кэрмут. «Это еще и не по-христиански. В городе много людей, которые сочтут такие действия оскорбительными. Мы являемся хранителями данных останков, и мы серьезно относимся к своей ответственности. Я ни при каких обстоятельствах не могу допустить это». «Но...» — Кори почувствовала, что, несмотря на все усилия, в ней закипает злость. «Но начать с того, что вы их уже выкопали». После паузы Кэрмут мягким голосом ответила. «Решение было принято давным-давно, еще в 1978 году, при поддержке города. Мы здесь, в высотах, чуть ли не 10 лет планировали построить новый клуб и спа-салон. Зачем вам новый клуб, когда у вас уже есть прекрасное здание? Нам понадобится более вместительное помещение для третьей очереди на Уэст-Маунтин, где будет построено несколько уникальных домов. И опять же, как я вам не раз говорила, это планировалось долгие годы. Мы несем ответственность перед нашими собственниками и инвесторами». «Нашими собственниками и инвесторами. Мне нужно всего лишь осмотреть кости, при полном моем почтении к покойным, для насущной и важной научной работы. Разве в этом может быть какое-то неуважение?» Миссис Кэрмоут поднялась, к ее лицу прилипла широкая улыбка. «Мисс Свенсон, решение принято, и оно окончательное. А я человек очень занятой. Вам пора уходить». Кори поднялась. Она почувствовала, как в ней привычно закипает кровь. «Вы перекопали целое кладбище, чтобы заработать деньги на застройки. Вы швырнули покойников в пластиковые гробы, которые сложили на лыжном складе. И при этом вы говорите мне, что я проявлю неуважение к мертвым, если исследую кости? Вы просто лицемерка. Тут все совершенно ясно». Кэрмоут побледнела. На ее напудренной шее запульсировала жилка. Голос у нее стал низким, почти что мужским. «Ты маленькая сучка», — сказала она. «Я даю тебе 5 минут, чтобы убраться отсюда. А если попробуешь вернуться, то тебя арестуют за незаконное проникновение в чужую собственность. Убирайся!» Кори внезапно ощутила необыкновенное спокойствие. Это был конец. Все было кончено. Но она никому не позволит называть себя сучкой. Прищурившись, она уставилась на миссис Кэрмоут. «Вы называете себя старейшиной церкви? Никакая вы не христианка. Вы чертова лицемерка, лживая, жадная, загребущая лицемерка!» Когда она возвращалась в базальт, пошел снег. Кори тащилась на своей машине со скоростью 10 миль в час. Дворники мельтешили без устали, но и без особого толку. И тут ей в голову пришла одна мысль. Эти необычные отметины на костях. Во внезапном прозрении она поняла, каким образом может добиться своего.